М. Борзых. Кодекс крови. Книга третья. Глава первая. «Юра? Но как? Ты же мертв!» Коброва выпустила из рук букет и, как утопающий за соломинку, хваталась за меня. «Как же так, Юра?» В глазах ее стояли слезы, губы нервно подрагивали, а сама Елизавета Александровна, словно подкошенная, не могла устоять на ногах. «Боги с ними, с приличиями. Мне сейчас только женской истерики не хватало». Я подхватил Коброву на руки и понес в первую же попавшуюся комнату на первом этаже. Ею оказалась уютная малая столовая, накрытая для ужина по случаю моего приезда. Нейтральные драпировки, светлая мебель и даже камин в сером мраморе — типичная женская расцветка. Усадив женщину на софу у камина, я налил воды в стакан, а потом передумал и налил красного вина. «Выпейте», — мягко приказал хозяйке дома и передал бокал с вином. Таня отрывала от меня взгляда и выпила залпом алкоголь, даже не поморщившись. Руки ее подрагивали, а зубы отбивали чечётку по краю бокала. Я повторил маневр, подавая новый бокал. Его женщина пила уже медленнее мелкими глотками. Шальной взгляд шарил по моему лицу, цеплялся за кольцо с гравировкой комара, скользил по костюму и снова с безумной надеждой возвращался к моему лицу. С минуту мы смотрели в глаза друг другу и, наконец, Коброву отпустила. Она протяжно выдохнула и даже как-то поникла. «Прошу простить за эту сцену, Михаил Юрьевич». Она горько усмехнулась, утирая последнюю непрошенную слезинку. «Вы просто не представляете, как похоже на собственного отца, упокой комар его душу». Коброва смотрела на свои руки, на родовой перстень, куда угодно, лишь бы не смотреть на меня. А я был в легкой растерянности. Вообще-то я сменил только иллюзию на перстне, внешность мне-то и не меняла. Я должен был находиться под личиной Виноградова, вернее, в моем прошломерном облике. Это что же получается? Личина спала? Тэймэй предупреждала, что каждая следующая иллюзия будет держаться меньше предыдущей. Но еще с утра меня вполне без проблем приняли в геральдической службе. Значит, спала позже? «Ничего не спала», — буркнул Виноград. «Мы тут посовещались немного, и пока была прекрасная возможность, слили воедино две твои личины». И Нари своей связью посодействовала. Так что теперь ты нечто среднее между Комариным и самим собой из прошлой жизни. А почему Коброву так переклинило, будто она призрака увидела? «Каждый видит то, что он хочет», — отозвался Комара. «А твой отец был привлекательным мужиком. Не удивлюсь, если между ним и Кобровой что-то было». «Ну что же, добро пожаловать в высшее аристократическое общество, где все перекувыркались со всеми за весьма долгую магическую жизнь». Тетя-бастард покажется мне цветочками, если я вдруг окажусь каким-то сводным братом Надежды Кобровой. Я одернул себя. Моралистом мне не стать с учетом моего прошлого опыта, но мы хотя бы заботились об отсутствии продолжения рода во время оргий и прочих похождений, так что пора прекращать вести себя, как престарелая ведьма на болоте, перемывая кости всем в округе. «Вы первые говорите мне об этом», — честно признался Кобровой. «Остальные чаще с дедом сравнивали». «Чушь!» — возмутилась Елизавета Александровна. «Ты на этого старого упыря ни капли не похож, а на отца, да еще в этой форме, где только достал ее». «А что не так с формой?» — заинтересовался я. «Интересно было узнать что-то о прошлом родителе». «Это парадная форма выпускника спецкурса при Министерстве обороны. Твой отец надевал похожую, когда их привезли на весенний бал в Краснодарскую академию магии. Мы с твоей матерью тогда были студентками». И Юра начал ухаживать за нами обеими. У меня брови поползли на лоб, а папенька был не промах. Коброва, будто прочитав мои мысли, горько усмехнулась и добавила. «Да, отец у тебя был еще тот, Кобелина. Но красивый, этого не отнять. Девчонкам головы кружил без разбору. Мы с Машей Виноградовой тоже повелись. Она согласна была даже второй женой пойти. Их род тогда стал почти нищим». Коброва горько улыбнулась, махнув рукой в сторону стола, и к нам по воздуху приплыла бутылка. Наполнив бокалы, я подал один даме. Пока она смаковала вино, предаваясь воспоминаниям, я споро сервировал кофейный столик с закусками и фруктами. Слуги, что удивительно, заглянули к нам лишь раз, но, увидев, что госпожа вполне вменяемая ведет светские беседы, более не беспокоили. «У меня такой возможности не было. Отец давал за мной такое приданное, что путь мне был только в первые жены». «Да мы в деньгах никогда не нуждались», — вставил свои размышления на автомате. «Кто бы тогда об этом знал?» — тяжело вздохнула Коброва. «На тот момент твой дед женился второй раз, и, поговаривали, планировал лишить старшего сына наследства за разгульный образ жизни. Однако нешуточные страсти кипели вокруг нашего семейства. Но, как оказалось, это были лишь цветочки. Ягодки пошли потом». «Юра ухаживал за нами 3 месяца и на выпускном сделал предложение». «Обеим?» — не удержался я от вопроса. «Обеим, но твой дед не благословил его выбор». Мои брови уже просто поселились у кромки волос в удивлении. Я боялся прервать откровение Кобровой, но тром чувствуя, что эта информация мне еще пригодится. «Наши отцы отказали». Елизавета Александровна рассматривала рубиновые отблески пламени на полу. За окном стемнело, и мы оказались в приятном полумраке. Магические бра давали приглушенное освещение, не нарушая нашего уединения. «Я смирилась, а Маша нет. Она сбежала с твоим отцом». «Не думал, что в моей семье кипели такие страсти», — честно признался я. «Знаешь, вспоминая твою матушку, я тоже не верила, что она способна на такой отчаянный поступок». Коброва взяла тарталетку с подноса и губами сняла сыр с оливкой с тонкой шпажки. Я снова словил себя на мысли, что все движения этой женщины безумно эротичны. «Думаю, на нее повлиял оракул». Я вынырнул из водоворота порочных мыслей, порожденных одним действием Елизаветы Александровны. Память Михаила подбросила ворох обрывочных сведений про оракулов. Личности полулегендарные, способные одним своим предсказанием менять ход истории стран и народов. «А что, где-то здесь живет оракул?» «Жил», — поправила меня Коброва. «Умер от древности 10 лет назад. И съела ягоду спелой клубники, перед этим облизав ее кончиком языка, словно настоящая змея. «Да твою же мать, женщина, что же ты творишь?» Билась набатом в моей голове. Я сжал снифтер с коньяком так, что стекло треснуло. «Елизавета Александровна, если вы сейчас же не прекратите, то, несмотря на теплые отношения, связывавшие вас и моих родителей, несмотря на разницу в возрасте и ваше замужество, я разложу вас прямо здесь, на этом столе, и доставлю такое удовольствие, после которого мужа к себе вы больше не подпустите». Коброва пару секунд всматривалась в мои глаза, а потом вздрогнула, и с нее слетела пелена эротизма, до того затапливающая комнату волнами. Женщина побледнела и вся сжалась, словно в ожидании удара. Мне совершенно не понравилась такая реакция. «Прошу простить меня, Михаил Юрьевич». Она сжала кулаки так, что поранила ногтями ладони и подняла взгляд на меня. «Подобное более не повторится». «Батюшки, да Коброва у нас псионик выходит». И все это время она шарашила по моим неокрепшим гормональным мозгам молотом своих способностей. Женщина ждала от меня какого-то ответа, и я не стал мучить даму ожиданием. «Елизавета Александровна, от меня не укрылась ваша реакция. Если муж вас обижает...» Я не договорил, ибо у стен в любом поместье всегда есть уши. «Вы, Михаил, копия своего отца», — тепло улыбнулась Коброва. «Я псионик. Муж меня на руках носит, даже если временами готов убить. Вы, кстати, молодец. При том уровне срыва, который у меня был, вас уже должно было накрыть галлюцинациями весьма фривольного содержания. Вы даже способны мыслить и строить причинно-следственные связи. Браво!» Женщина вполне искренне, без издевательского подтекста, захлопала в ладоши. «Я, конечно, предполагал, что вы уникальная женщина, только услышав ваш голос, но даже не предполагал, насколько...» Вернул я комплимент Елизавете Александровне. «Раз мы оба пришли в чувство, может быть, обсудим цель моего визита?» «Граф Мангустов ходатайствовал за тебя, так что я в курсе твоих целей». Уже вполне по-деловому повела беседу Коброва, отставляя в сторону бокал с вином и перенеся к себе поближе графин с водой. «Но здесь уж извини, покупали мы эти земли по рыночной стоимости, поэтому подарков не жди». Вот теперь передо мной сидела собранная, уверенная в себе деловая женщина, готовая ради процветания своего рода перегрызть горло кому угодно. Разительная перемена произошла молниеносно, отчего я испытал уже настоящее восхищение сродни эротическому возбуждению. Хороша. Целиком и полностью понимаю отца. Моя мать была красива, спокойной домашней красотой, а Елизавета Александровна — роковая женщина. «Ну тогда приступим к торгам», — не менее плотоядно улыбнулся я. Особняк Кобровых я покидал абсолютно удовлетворенный. Во внутреннем кармане парадной формы лежал мой экземпляр договора купли-продажи бывших земель Виноградовых. Обошлось мне сие удовольствие в приличную сумму. Во-первых, потому что Кобровы были держателями основного объема бывшей вотчины Виноградовых, а во-вторых, Елизавета Александровна действительно умела не только торговаться, но и аргументировать свою цену. Сия женщина не просто продавала землю, но и виноградники на ней расположенные. Часть сортов Кобровы сумели не только сохранить после бывших владельцев, но и продолжали заниматься селекцией последние четверть века. Вот именно за образцы этих растений Коброва и торговалась до посинения. Я уже готов был выкорчевать эти селекционные сорта с помощью магов земли и жизни и отдать ей, но только фиг вам, Елизавета Александровна продавала либо все в комплексе, либо никак. Более того, в ценник Коброва хотела включить еще и бочки из того самого лимузенского дуба, который в свое время вызвал аллергию у крысина. Вот только здесь она просчиталась. После случая с Аркадием Ивановичем я полюбопытствовал сроком годности бывшего семейного достояния Виноградовых. Фактически, использовать эти бочки возможно было в пределах полувека. Дальше свойства древесины резко снижались, и бочка превращалась в деталь интерьера. Поэтому бочки, купленные за бесценок 20 лет назад, в большинстве своем уже отслужили свой срок. А потому заламывать за них цены, как за новые, не вышло, хоть и очень хотелось. Под конец торгов Коброва не выдержала и высказалась в запале. «Да вы, Михаил Упырь, подстать своему деду!» «Ну вот, а не далее, как 2 часа назад, не вы ли утверждали, что я вылитый отец?» — рассмеялся я. «Была не права», — сдула Елизавета Александровна непослушную розовую прядку с лица. «Вылитый дед, тот тоже за лишнюю копейку удавился бы». «Ну, не переигрывайте, сударыня», — я шутливо погрозил ей пальчиком. «Вы собирались без зазрения совести впарить мне 10 негодных бочек из лимузенского дуба по цене чуть менее 3000 рублей за штуку? Не такие уж и копейки», — поддел я графиню. «Мне сегодня таверну в припортовой зоне за такую цену предлагали, и то дешевле сторговались». Коброва заинтересованно взирала на меня, словно на необычную зверушку, впервые увиденную в зоосаде. «Зачем вам это все, Михаил? У вас денег куры не клюют, земель больше, чем у многих старых княжеских владетельных домов. Зачем?» Она обошла стол и присела на его самый край так, что ткань соблазнительно обтянула ее бедра. Руки графиня сложила под грудью, только подчеркнув ее высоту и практически девичью упругость. «Ай да лиса, ай да кобра. Это же надо настолько дозированно использовать свой дар, чтобы большинство гостей восприняло это как легкое физическое влечение», и потеряла концентрацию. Зря, конечно, дед не одобрил выбор отца. Каким бы кобелем отец не был, но даже женщин он выбирал с умом. Одну для души, другую на благо рода. Такая, как Коброва, еще бы деду фору дала со временем. Я задумался по поводу Надежды. Судя по унаследованному цвету волос, девушка могла перенять и дар матери, а такую кобру можно было бы и пригреть на груди. Но графиня ждала ответа, и я ответил максимально честно и максимально расплывчато. «Не знаю. Спросите, что попроще. Я не помню даже, как выпросил у императора земли вокруг какого-то озера Абрау, но выпросил же зачем-то». Коброва соскочила со стола в возмущении и даже руками всплеснула. «Боги, дайте ему мозгов столько же, сколько везения и наглости отсыпали». Я лишь вздернул бровь, отреагировав на последнюю реплику и ожидая пояснений. Они не заставили себя ждать. «Серьезно? Ты не знал, что земли вокруг Абрау — это самые что ни на есть родовые земли Виноградовых, выкупленные короной у разорившейся ветви пару сотен лет назад? Там уникальный климат для виноделия, и, если не ошибаюсь, Маша говорила, что там должен стоять родовой алтарь, сердце родовых земель». Опа! О существовании родовых алтарей Миша даже не слышал. «Нет, я, конечно, поставил на наших землях накопители, но до алтарей им еще лет 300 копить благодать. А тут где-то есть бесхозный наполненный алтарь, который я абсолютно случайно выменял у императора на какую-то привилегию. Боги с ними, с мозгами, пусть мне везет и дальше так же можно?» Мысленно попросил мироздание и в ответ услышал 2 приглушенных смешка от винограда и Камаро. «Не знал», — ответил я Коброва и пожал плечами, как само собой разумеющееся. «И, конечно, ты не знаешь легенды о завещании последнего князя Виноградова, что следующим главой княжеского рода станет маг, разбудивший родовой алтарь?» — с ехидной улыбочкой уточнила графиня. «Елизавета Александровна, я напрямую общаюсь с наиболее заинтересованной в обретении главы рода Виноградовых сущностью. Я указал на серьгу в ухе, чтобы не выглядеть голословным. И поверьте, про алтарь там не было сказано ни слова». Коброва онемела. Она с открытым ртом взирала то на меня, то на серьгу, и не могла вымолвить ни слова. «Да кто же ты такой, сукин сын?» Наконец выругалась графиня и тут же прикрыла рот ладошкой. «С тобой даже боги разговаривают!» «Ну, по вашим словам, скорее кобелиной», — ухмыльнулся я нахально. «Вообще, граф Михаил Юрьевич Комарин. Красавчик, миллионер, военный, спаситель принцесс и закрыватель прорывов изнанки 6-го уровня к вашим услугам». Я сделал шутовской поклон и поцеловал ручку графини. «Михаила, вы супругу себе не ищете?» — заинтересованно уточнила графиня. «Вы сейчас себя или дочь предлагаете рассмотреть в качестве кандидаток?» Не менее заинтересованно уточнил я, окинув Коброву жарким взглядом. «К сожалению, Надежда уже влюблена в графа Мангустова, а я, увы, замужем, но ради такого зятя я не поленюсь родить и воспитать еще одну дочь», — абсолютно серьезно предложила графиня. Я мысленно присвистнул от целеустремленности этой женщины. Вот что значит стратегическое мышление во всей красе. «Ох, деда, с ней ты знатно просчитался». «Пока не ищу, но оценил щедрость вашего предложения, Елизавета Александровна, и обязательно его обдумаю». На этом моменте мы с Кобровой распрощались. Давно я не проводил вечер с такой пользой, как сегодня. Графиня, сама того не понимая, указала мне верное направление для дальнейших действий. Если раньше я планировал провести ритуал на землях Виноградовых в Адлере, то теперь мой путь лежал к озеру Абрау. И нет, я не собирался будить пресловутый алтарь. Я собирался заставить это сердце сделать всего один удар и указать на место поиска самого подходящего для рода кандидата. На все про все у меня остался один день. Нужно отдать должное. Когда я ночью набрал Белухину и рассказал, что мне срочно нужно попасть в Абрау, она отреагировала спокойно, будто бы и не участвовала в коллективной женской пьянке. «Собирайся, к полуночи заберу из Адлера». Вот и весь ее ответ. Умела она говорить коротко и по делу. «Я буду не один». «Естественно, Тигрова и Выдрина не забудь», — хохотнула Мария Петровна. «Вот о мужчинах я как-то не подумал, что не делала мне чести». «Я имел в виду других пассажиров, если честно. Пришлось признаться в собственной забывчивости. Со мной будут женщина и ребенок». «Да хоть драгунский полк в придачу», — отмахнулась баронесса. «Места всем хватит. Только ты разрешение на посещение Абрау получил? Земля в ведомстве короны, туда кого попало, не пустят. У меня документы на владение ею на руках, не должно возникнуть проблем». Белухина восхищенно присвистнула. «И на замок?» «Да вроде бы и замок в бумагах фигурировал. Я как-то особо не интересовался, чем меня корона наградила. Сейчас меня волновал только родовой алтарь». «Счастливчик», — мечтательно вздохнула Белухина. «Денег в него вложить, конечно, придется немерено, но результат будет загляденье». И баронесса оказалась совершенно права. Пока же мне предстояло предупредить всех участников полета, что мы покинем город в полночь. Тигров ответил на звонок сразу же, подтвердив согласие прибыть на место вовремя. Со своими делами он справился еще днем, поэтому проводил время в праздности. Выдрин пообещал прибыть прямо ко времени, а если не успеет, просил не ждать его. При этом на фоне у него раздавались счастливый женский смех и звон бокалов. Татьяну и Макара, так звали 7-летнего Аболтуса, я застал за уборкой после закрытия таверны. На мою просьбу взять выходной и слетать на дирижабле в Абрау, они ответили сдержанным согласием. Мальчишка не выдержал, первым завизжав от радости. «Мама! Дирижабль! Мы полетим!» Он кружился вокруг своей оси, расставив руки в стороны. Татьяна была настроена не так оптимистично. Она посматривала на меня с опаской. «Вы тоже узнали про завещание и алтарь?» «Узнал», — не стал я кривить душой. «Но меня он интересует не с целью наследства». «Все так говорят. Но последние лет 100 регулярно кого-то ловят за различными ритуалами на окрестных землях». Тетка метала в меня подозрительные взгляды. «Ваше желание сорваться туда среди ночи в компании меня и сына не добавляет к вам доверия. Вы собираетесь принести нас в жертву?» А такой поворот мыслей я даже не мог предположить. «Мне нет необходимости будить алтарь, Татьяна». Я снял пару стульев со стола и поставил друг напротив друга, усаживаясь сам и предлагая присесть пиратке. «Я уже сейчас мог бы взять главенство в роду Виноградовых по праву крови, силы и наличию родового дара». Но я дал клятву своему тотему и не собираюсь отступать от нее. Я Комарин и всегда выполняю взятые на себя обязательства. Макар прекратил носиться по залу и стал прислушиваться к нашему разговору. Он ощутил настроение матери и не отходил от нее далеко в неосознанной попытке встать на защиту в случае необходимости. Настоящий мужчина растет. «Тогда зачем мы вам?» Уже менее настороженно уточнила Татьяна, усаживаясь на стул. «Стараниями геральдической службы я проверил почти 200 человек, в чьих жилах течет кровь Виноградовых, и не нашел ни одного, который бы удовлетворил Винограда в качестве главы рода». Я указал на серьгу в ухе, внимательно наблюдая за реакцией пиратки. Та нахмурилась, рассматривая серьгу в форме виноградной грозди. Видно было, что Татьяна пытается что-то мучительно вспомнить. Я не торопил женщину. Спустя пару минут она вскинула на меня потрясенный взгляд. «Он общается с вами?» Я кивнул, подтверждая ее слова. «Все равно не понимаю». Она тряхнула головой, сбрасывая оцепенение. «Зачем мы вам и зачем нам в Абрау?» «Я маг крови», — принялся объяснять свою идею. «Мне нужны достаточно чистая кровь Виноградовых и алтарь рода для проведения ритуала поиска вероятного нового главы, чтобы выполнить обещание, данное Винограду. С жертвоприношением это никак не связано, но по стакану вашей свежей крови мне понадобится. С нами будет лекарь, она проконтролирует, чтобы вам ничего не угрожало». «Боюсь, не выйдет у вас ничего», — со вздохом констатировала Татьяна. «Крови-то нам не жалко, а вот доступ в Абрау императорским указом закрыли после нескольких очень мерзких попыток пробуждения алтаря. Ходили слухи, что там реально двух человек зарезали для напитки алтаря кровью». Пиратку передернуло от сказанного, но она упрямо сжала губы и чуть вздернула подбородок. «Мы, конечно, перешли к вам в рот, но ребенка во что-то незаконное я втягивать не буду». Я грустно улыбнулся, наблюдая такое простое и такое естественное проявление материнской любви. Михаил лишился матери в 10 лет, а своей настоящей матери я не знал. «Мы поедем туда на законных основаниях. Земли вокруг Абрау и родовой замок Виноградовых теперь принадлежат мне». На этом препирательства закончились, и Татьяна с Макаром отправились собираться в дорогу. Выдрин к вылету так и не явился, но как ответственный деловой партнер отзвонился и слегка заплетающимся языком сообщил, что остается в Адлере налаживать производственные линии. Проходящая мимо Белухина, краем уха слышавшая часть разговора, отреагировала мгновенно. «Ты там только дочерних предприятий не наделай, наладчик!» Я рассмеялся, в который раз поражаясь умению этой прямолинейной, но доброй женщины находить меткие слова для любой ситуации. «Баронесса, вы мой кумир!» — не удержался я от комплимента. «Обожание принимаю деньгами или браками, а пока ты не определился, дуй на борт и пассажиров своих захвати!» Татьяна и Макар стояли чуть в стороне, держа в руках одну сильно потрепанную дорожную сумку на двоих. Мальчишка восторженно глазел по сторонам, забывая временами закрыть рот. Увидев меня, Татьяна помахала рукой. «Мы на этом полетим», — благоговейно уточнил Макар, глядя на белоснежный красавец-дирижабль с магическими пушками и парой двигателей по бокам. «На этом, но экскурсию капитан обещала провести завтра. Я присел, чтобы быть на одном уровне с ребенком. Сегодня придется отправляться в свою каюту на отдых». Макар так активно кивал головой, что стал похож на болванчик. Мы поднялись на борт по откидывающимся мосткам. На нижней палубе было людно, но нас провели по ступеням к пассажирским каютам. Не успели мы разойтись, как послышался голос Белухиной по громкой связи. «Сударь и сударыня, не забудьте пристегнуться ремнями в каютах. Сегодня над морем неспокойно, может болтать». Баронесса оказалась права. Стоило подняться в воздух, как началась болтанка. Лекаря у нас с собой не было, поэтому все прелести морской болезни мы познали в полной мере. Через 2 часа такого полета нас можно было показывать в качестве наглядных пособий по новым формам жизни с сине-зеленым цветом кожи. Я не помню, как мы добрались до поместья Белухиной. Было уже раннее утро, но девушки встречали нас всем составом. Даже имя Ул вертелось под ногами, сразу облюбовав себе Макара в качестве нового друга по шалостям. Вот только по нашим лицам Светлана сразу догадалась, что с нами приключилось. Даже не задавая вопросов, Подорожникова принялась нас лечить. Сперва порция целительской магии досталась Макару и Татьяне, а уж потом нам с Тигровым. Мутить перестала, но общая измотанность организма никуда не делась, поэтому мы разбрелись спать. Утро у нас наступило ближе к обеду. Я проснулся от мурчания одной пушистой белокурой особы, периодически вылизывающей мне лицо. «Ты обещал меня чаще укормить», — ткнулась мне носом в щеку кошечка. «Малышка, я бы с радостью, но сегодня не могу», — честно признался Эрги. «Мне предстоит сложный ритуал, потребуется много крови». «Я умогу поуйти с тоубоуй», — улеглась киса мне на грудь. «Думаю, да. Присмотришь заодно за мальчиком, который прилетел вчера со мной», — попросил ей Меул. «Дао, «А кто он?» «Не поверишь, но мой двоюродный брат по матери», — поделился я с Эргой хитросплетениями своего семейного древа. «Семьяу?» — уточнила для ясности кошечка. Ей наши человеческие степени родства были мало понятны. «Семья», — подтвердил я. «Тогда у присмаутрю», — мурлыкнула имя Ул и тут же исчезла с моей груди. Наскоро приняв душ, я отправился искать своих. По голосам нашел их в той гостиной, где 4 дня назад приходил в чувство после грандиозной пьянки. Даже не верится. По ощущениям, прошло не меньше 2 недель. Настолько насыщенными были эти дни. Мне впервые захотелось покоя хотя бы ненадолго. Ничего, проведу ритуал, узнаю, где искать нового главу рода для винограда и возьму перерыв хотя бы на недельку. Ах ты ж, у меня же еще визит к императору. Ну вот после него точно возьму. Как же я тогда ошибался?